Хорошего, несмотря на все разговоры и споры, настроение сразу как не бывало. И хотя папа сказал, что он уверен, что все это проделки местных мальчишек, и что непременно надо поставить машину во двор, все равно всем было не по себе. Аня и Маша тщательно протерли стекло машины, пока папа и мама освобождали тележку от покупок. Они все время оглядывались по сторонам, словно надеялись увидеть тех шутников, которые это сделали. «Как ты думаешь, что это?» – спросила Маша, работая губкой. «Не знаю», – ответила Аня. «Это шутка». «Может быть». «Тогда кто это сделал?» «Ума не приложу». «Может, это Денька? Пока мы катили тележку, мы ведь не быстро шли, да еще перед этим ее грузили. Он, значит, сюда прибежал, написал, а потом нагло ухмылялся, когда мы шли мимо. Разве ты не помнишь?» «Помню», — Аня немного подумала. «Только ведь Денька сказал, что он не умеет читать. А раз он читать не умеет, то писать и подавно. Эх ты, Шерлок Холмс». Но Маша не сдавалась. «Это ничего не значит, что он не умеет писать. У него ведь есть брат и сестра, старшие, между прочим. Уж они-то писать точно умеют». «А ведь верно», — согласилась старшая сестра. «Мне ведь сразу показалось, когда я увидела эти буквы, что это какой-то детский почерк». «Точно, это их рук дело. Деревенские ребята хотят нас запугать». «Аня, а помнишь, что он сказал?» «Ну что еще?» «Он про черную свинью». Аня очень не хотела поднимать эту тему, поэтому попыталась избежать ее. «Ну и что, подумаешь?» «Кто-то видел, как эта сычиха в черную свинью превращалась?» «Маша, ну как ты можешь верить во все эти сказки? Но ведь мы с тобой как раз вчера видели черную свинью. И ты, и я. Разве не так? Ну скажи, не так?» «Так», — была вынуждена согласиться Аня. «Ну вот, я об этом и говорю. Ты еще сказала, что она пыталась тебя закопать». «Ну, может быть, мне это только показалось», — неуверенно возразила Аня. «А может, это и есть сычиха?» — широко открыв глаза, прошептала Маша. «Ну что ты такое говоришь?» — жалобно прошептала в ответ Аня. «А что? Старуха пропала. Никто ее мертвой не видел. Так это и не мудрено. Она в свинью превратилась, а обратно в человека не смогла. Вот теперь и ходит в свинячьей шкуре, как царевна-лягушка». «Этого не может быть», — сказала Аня, и голос ее стал уверен. «Почему?» «Не может быть, просто потому, что не может быть. Вот и все». Тут вернулся папа. «Что такие хмурые?» «Да так, ничего». «Носы повесили. Испугались, что ли?» «Ничего мы не испугались». «Может, вернемся домой, в город?» «Ну уж нет», — твердо заявили сестры. «Ну и молодцы», — похвалил дочерей папа. «Это теперь наш дом. Никто нас отсюда не вытурит. Никакие шутники и никакие инопланетяне. Разве не так?» «Так. А раз так, то и нечего горевать». Он сел в машину и попытался ее завести. И опять ничего не вышло. Папа раза три бегал к капоту, что-то там смотрел, поправлял, возвращался за руль, крутил ключ зажигания, но машина оставалась немая. «Просто ума не приложу», — удивлялся отец. Девочки тоже удивлялись. У папы никогда не было особых проблем с машиной. Он очень хорошо в ней разбирался и обычно любые поломки устранял довольно быстро. А тут... «Ну-ка, Аня, садись за руль, жми педаль газа и крути ключ», — велел он дочери, а сам опять что-то стал делать в двигателе. Но и в этот раз ничего не выходило. Один раз, правда, раздался было какой-то уркающий звук, но не успели они обрадоваться, как он тут же прекратился и больше уже не повторялся. «Чертовщина какая-то!» — удивлялся отец. Аня и Маша переглянулись между собой, но промолчали. «Придется толкать. Зовите маму». Позвали маму. Затем посадили Машу как самую легкую за руль и втроем с превеликим трудом вкатили шестерку во двор и поставили под навес. Затем сели на лавочке отдыхать. «Да», — вздохнул папа, — «потрудились на славу». «Это точно», — согласилась мама. «А я ни капельки не устала», — похвасталась Маша. «Конечно», — засмеялась Аня. «Ты же сидел за рулем и не толкала. В следующий раз мы тебя тоже заставим толкать вместе со всеми». «Не заставите». «Это еще почему? Я еще маленькая». Немного помолчали. «Интересно», — вслух подумала Аня. «А обратно нам тоже придется толкать машину, когда мы домой соберемся?» «Ну уж нет», — ответила мама. «Чинить свою машину или оставлять ее здесь». «Еще чего?» — возмутился папа. «Как это можно оставить машину?» «Да я ее по винтикам переберу, докопаюсь до неисправности и устраню ее». «А если не устранишь?» — вдруг испуганно сказала Маша. «Тогда мы ее трактором поднимем наверх, а потом найдем буксир. Но нашего верного друга мы не оставим. Разве не так, девчата?» «Конечно так», — согласились девчата. «Проблему с машиной мы разрешили, конечно, не так, как хотелось бы, но все же», — сказала тогда мама. «Что будем делать?» «Дел много», — сказал папа. «Конца и края не видно», — со вздохом добавила Аня. «А я думаю, что мы должны отдохнуть», — уверенно заявила Маша. «Ну сколько можно трудиться?» Все сразу оживились. «А ведь верно», — воскликнул папа. «Разве мы сюда ехали трудиться, как рабы на плантациях? А где природа? Где живительные прогулки на свежем воздухе? Где купание в реке и гуляние по лесу? Я предлагаю прямо сейчас пойти на реку и искупаться. Погода великолепная, вода, наверное, за день прогрелась, и в реке теперь настоящий рай. Как вам мое предложение?» «Класс!» — восторженно завопили девочки. «Папа, ты гений!» «Я знаю, что я гений, никогда в этом не сомневался. Только вот что скажет мама?» «А мама что скажет?» «Мама скажет, что она согласна, потому что тоже не прочь окунуться в прохладную воду». «Ура!» — закричали все трое, и папа, и Аня, и Маша. Карпухины долго думать не стали, быстро собрались и отправились на реку, к которой вела тропинка прямо от их калитки, словно специально протоптанная для них. Было 4 часа дня. Как прекрасно летом на речке. Нет большего удовольствия, чем забежать в воду и поплыть, разгребая ее руками и отталкиваясь ногами. 2 часа прошли незаметно. Погода была прекрасная, солнышко ласковым, а вода в реке теплая, словно парное молоко. К тому же она обладает замечательным свойством. Когда купаешься, то все проблемы, оставшиеся на суше, забываются или становятся далекими и маловажными. И уж тем более не думаешь о всякой ерунде, которую наболтали местные малолетние жители. Маша в свои 10 лет плавать самостоятельно так и не научилась. Поэтому плавала на надувном матрасе. Зато Аня плавала как рыба. Она кругами курсировала вокруг сестры, а когда уставала, то отдыхала на ее матрасе. На берег девочки почти не вылезали. Напрасно мама кричала им, что они посинели, девочек из воды было не вытащить. «Как ты думаешь, а русалки здесь водятся?» — спросила сестру Маша, когда та в очередной раз схватилась за ее матрас. «Водится», — уверенно сказала Аня. «Целых 2. Ты и я». Они весело рассмеялись. «Нет, а правда!» — не отставала Маша. «Или они только в море водятся?» «Если вспомнить того же Гоголя, — с важным видом сказала старшая сестра, — то русалки водятся даже в прудах и озерах. Так что в реках подавно. Знаешь, сколько здесь народу тонет? Особенно таких, которые не умеют плавать». Выплывут такие вот неумехи на надувном матрасе, а матрас возьми и лопни. Воздух вышел, и пловец на дно, а там его уже встречают русалки и принимают в свои ряды. Маше сразу стало холодно. «Что ты меня пугаешь?» — накинулась она на сестру. «Но ведь ты сама ко мне пристала. Но я ведь не просила меня пугать. Вези меня теперь обратно на берег. Пожалуйста!» И Маша была доставлена на берег. Больше никаких знаменательных событий во время купания не произошло. В 7 часу мама дала команду одеваться, после чего Карпухины, утомленные, но довольные, отправились обратно домой. Впереди шли родители, за ними ковыляли дети. «Вот увидишь», — сказала Маша. «Сейчас придем и опять увидим какую-нибудь дурацкую надпись. Если уж местные мальчишки принялись шутить, то сразу они не успокоятся. А вот папа как надает им по шее, так они в раз и перестанут», — отрезала Аня. «Так они от папы спрячутся». «Не спрячутся». «Спрячутся. Что они, дураки? А по-твоему нет?» «Конечно, да». Девочки громко расхохотались. Машин прогноз не оправдался. Когда они пришли домой, то никакой надписи ни на машине, ни где-либо еще не было. Девочки даже слегка были разочарованы. «Что же получается?» — предположила Аня. «Все тайны закончились». «Наверное, да», — ответила Маша. «А признайся честно, тебе ведь не хочется, чтобы это оказалось правдой». «Что, я тебя не понимаю?» «Все ты прекрасно понимаешь. Я говорю про старуху, которая ведьма. Ведь ты не хочешь, чтобы это было правдой? Ну, что она ведьма?» «Это все глупая деревенская чушь и суеверие», — отрезала Аня. «А черная свинья? Ведь мы ее обе видели». «Черная свинья?» Аня растерялась. «Да, черная свинья, которая пыталась тебя закопать. Это совпадение. Хорошо бы, если так». На этом разговор прекратился. Надо было помогать маме готовить ужин. Печь топить не пришлось, потому что электричество теперь было, и папа принес плитку. Девочки почистили картошку, а пока она тушилась с мясом, нарезали огурцов и помидоров, сделали салат, а перед самым ужином папа достал 2 бутылки. Одну с вином, другую с лимонадом. «Надо отметить новоселье», — подмигнул он. Ужин был великолепный. К тому же, пока женский пол занимался ужином, пап тоже не сидел без дела. Он слазил на крышу и установил телевизионную антенну. Провел от нее провод в дом, поставил на стол походный телевизор, и, уплетая ужин, они все вместе смотрели мамин любимый сериал «Разочарованные и отчаявшиеся». В общем, все было здорово. Телевизор Карпухины смотрели почти до 11 ночи, пока не почувствовали, что до смерти хотят спать. Быстро приготовили постели. Теперь у них были царские ложа. На кровать и диван положили выбитые и высушенные на солнце матрасы, на них постелили чистое белье и легли раздетые. Только Аня наотрез отказалась ложиться головой к окну. «Не нравится мне спать валетом», — заявила она. «Тогда спи обычным способом», — согласился папа, выключая свет и проталкивая маму к стене. «Как в средневековье», — сказала на это мама. «Родители и дети в одном помещении». Маша ничего не сказала, потому что уже спала. Пап тоже. Аня промолчала. Она не спала, потому что боялась уснуть. Почему-то она была уверена, что ночью ей опять приснится что-то страшное, как в прошлую ночь. Предыдущий сон вдруг совершенно неожиданно вспомнился во всех подробностях. Аня даже покрылась холодным потом от страха и стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. А затем она стала слушать мирное дыхание родителей и сестры, смотреть на красный огонек на телевизоре, который, как ни странно, ее успокоил. Дневная усталость сделала свое дело, и девочка заснула.